197. Жертва и помощь творятся в тайне. Такова природа этих действий. Только высший мир знает, кто кому помог. На списках нетленных записаны жертвы. Прекрасен закон сокровенной жертвы сердца.